Все так и вышло. Только профессорско-преподавательский и студенческий состав незримого университета принялся вкушать обед в вышеупомянутом почтенном зале, как большие двери с драматическим эффектом распахнулись. Правда, драматизм был слегка подпорчен тем, что одна из створок отскочила от официанта и ударила матушку по щиколотке. Поэтому вместо того, чтобы решительно прошагать по выложенному черно-белыми квадратами полу, матушка была вынуждена наполовину прыгать, наполовину хромать. Но она, по крайней мере, надеялась, что прыгает с достоинством. Эск семенила следом, всем телом ощущая сотни устремленных на них взглядов. Гул голосов и стук посуды постепенно затихли. Пара стульев отлетела в сторону. Эск увидела в дальнем конце зала старших волшебников, сидящих за огромным столом, который висел в нескольких футах от пола. Волшебники изумленно уставились на двух вошедших женщин. Один из магов среднего уровня, Эск узнала в нем преподавателя прикладной астрологии, бросился к ним, размахивая руками. «Нет!» — кричал он. «Вы ошиблись дверью! Вам придется уйти!» «Не обращайте на меня внимания!» — спокойно отозвалась матушка, обходя его стороной. «Нет! Это противоречит всем традициям! Вам придется немедленно уйти! Дамам сюда вход воспрещен!» «Я не дама, я ведьма!» — парировала матушка и, обернувшись к Эск, спросила. «Он очень важное лицо?» «Не думаю», — ответила Эск. «Тогда ладно». Матушка повернулась обратно к преподавателю. «Пожалуйста, найдите мне какого-нибудь влиятельного волшебника. И побыстрее». Эск постучала ее по спине. Один или два волшебника, сохранившие, в отличие от остальных, присутствие духа, успели шустро выскользнуть за дверь. Спустя пару секунд в зал ворвались несколько привратников. Дюжие мужики под одобрительные выкрики и кошачьи вопли студентов угрожающе надвигались на непрошенных посетительниц. Эск не питала особых чувств к привратникам, которые вели обособленную жизнь в своих сторожках. Но сейчас в ней проснулось сострадание к ним. Двое громил протянули волосатые лапищи и схватили матушку за плечи. Ее рука исчезла за спиной и произвела какое-то быстрое движение, в результате которого привратники тут же отцепились и заковыляли прочь, ругаясь и зажимая ладонями поврежденные места. «Шляпная булавка», — объяснила матушка, и, схватив Эск, устремилась к почтенному столу, одаривая свирепым взглядом каждого, кто выглядел способным встать у нее на пути. Студенты помоложе, смекнувшие, что можно вовсю повеселиться на дармовщинку, топали ногами, аплодировали и барабанили тарелками по длинным столам. Почтенный стол со стуком опустился на выложенный плитками пол, и старшие волшебники торопливо выстроились за спиной напролоума, который тем временем пытался собрать остатки своего достоинства. Это ему не удалось. Очень трудно выглядеть внушительно, когда за ваш воротник заткнута салфетка. Он поднял руки, требуя тишины. И зал застыл, ожидая, пока матушка и Эск подойдут к возвышению. Матушка заинтересованно разглядывала древние картины и статуи, изображающие давно ушедших из жизни магов. «А это что за типы?» — спросила она уголком рта. «Раньше они были главными волшебниками», — шепнула в ответ Эск. Такое впечатление, словно все они как один страдали запором. Ни разу не встречала волшебника с нормальным пищеварением, — заметила матушка. «Да уж, чистить их отхожие места — сущее наказание», — подтвердила Эск. Ноги напролома были широко расставлены, руки скрещены на груди, а живот выпирал точно склон для начинающих горнолыжников. Сам он вследствие этого замер в позе, которая обычно ассоциируется с Генрихом VIII, но может также приписываться либо Генриху IX, либо Генриху X. «Ну, — вопросил он. «И что означает это безобразие?» «А он важная персона?» — осведомилась матушка у Эск. «Я, мадам, арк-канцлер, и так уж вышло, что руковожу этим университетом. Тогда как вы, мадам, вступили на крайне опасную территорию. Предупреждаю вас, что... Прекратите так смотреть на меня!» Напролом неуверенно отступил, защищаясь поднятыми руками от матушкиного взгляда. Толпившиеся за ним волшебники разбежались, переворачивая столы и спеша скрыться из поля зрения сумасшедшей ведьмы. Глаза матушки изменились. Эск никогда не видела их такими. Они стали абсолютно серебряными, точно маленькие круглые зеркальца, и отражали все, что видели. Напролом был бесконечно малой точкой в их глубине. Рот раскрыт, тоненькие, как спички, руки отчаянно машут. Спина арк-канцлера наткнулась на колонну, и это столкновение привело волшебника в чувство. Он раздраженно потряс головой, сложил ладонь чашечкой и послал в сторону ведьмы быструю, как молния, струю белого огня. Матушка, не сводя с него сверкающих глаз, подняла руку и отбила пламя вверх. Раздался взрыв, из потолка посыпались куски черепицы. Глаза матушки расширились. Напролом исчез. На том месте, где он стоял, свернулась кольцом огромная змея, готовящаяся нанести удар. Матушка исчезла. На том месте, где она стояла, появилась большая плетеная корзина. Змея превратилась в гигантскую рептилию, вышедшую из тумана времени. Корзина превратилась в снежную метель ледяных великанов и покрыла ворочающееся чудовище коркой льда. Рептилия обернулась саблезубым тигром, приникшим к полу перед прыжком. Ветер обернулся ямой с булькающей смолой. Тигр ухитрился стать орлом, поднявшим крылья, чтобы взлететь. Яма со смолой стала украшенным кисточкой-колпачком. Затем, по мере того, как одно воплощение сменялось другим, образы замелькали со страшной скоростью. По залу плясали разноцветные тени. Откуда-то подул магический ветер. Густой и маслянистый, он срывал с ворот и пальцев октариновые искры. В центре бури находились матушка и напролом, сверкающие статуи посреди сталкивающихся картин. Эск протерла слезящиеся глаза. И вдруг до ее ушей донесся высокий, тонкий, еле слышный звук. Она уже слышала его раньше, на холодной равнине. Деловитое щебетание, гудение улья, поскрипывающий шорох муравейника. «Они идут!» — взвизгнула она, перекрывая царящий в зале шум. «Они уже близко!» Она выбралась из-под стола, где спасалась от магической дуэли, и попробовала дотянуться до матушки. Порыв сырой магии сбил ее с ног и сбросил на стул. Жужжание усилилось, так что воздух гудел, словно трехнедельной давности труп в жаркий день. Эск предприняла еще одну попытку добраться до матушки и отшатнулась от зеленого пламени, которое с ревом пронеслось вдоль ее руки и опалило ей волосы. Она лихорадочно заозиралась вокруг, ища других волшебников, но те упорно прятались за перевернутой мебелью, где пережидали оккультный шторм, бушующий над их головами. Эск промчалась через весь зал и выбежала в темный коридор. Вокруг нее клубились тени, но она, всхлипывая, упорно карабкалась вверх по ступенькам к комнатушке Саймона. «Нечто пытается проникнуть в его тело», — сказала матушка. «Нечто, которое будет ходить и разговаривать, как Саймон, но на самом деле будет другим». У двери беспокойно толклась кучка студентов. Завидев мчащуюся на них Эск, они поразились настолько, что поспешно расступились, освобождая ей путь.